октябрь в листьях осени, птицы душа в лето просится, в утреннем инее проседью играет солнце рассвет. Скоро простыни белой укроет зима землю снегом. Жизнь мою ты не смела внесла свой осенний след. Далекая и близкая душа твоя лучистая, любовью ты искришься в небе, солнце в свете дня. Уходит октябрь, в зиму катится, в унылый цвет осень красится, а мы спешим, догоняем лето ушедшего свет. Сердца наши песни целуются, душа поет и ликует, а осень в погоде рисует дождливый хмурый бред. Далекая и близкая душа твоя лучистая, любовью ты искришься в небе, солнцем светит дня. Искришься в небе, солнцем в свете дня.